Понедельник, 4 марта 1985 года. На следующее утро после осмотра, не обсуждая увиденное, все женщины, кроме Сюзи, отправились вслед за Анни и Сильваной к молельне. Они сделали маленький алтарь из раковин, воткнув их в землю в форме мозаичного прямоугольника. Когда они подошли помолиться, каждая из них положила цветы на раковины. Все они были довольны подарками, которые разделила между ними Анни. Сейчас она прикоснулась к своему швейцарскому армейскому ножу. Кэрри легко притронулась к подводным часам. Сильвана погладила рукоятку рыбного ножа на своем поясе и почувствовала себя уверенней. Петти потерла о щеку помятую пустую алюминиевую зажигалку. Эти предметы успокаивали их. Они чувствовали, им казалось, что Джонатан все еще был с ними. Вернувшись в лагерь, они окружили Сюзи, согнувшуюся над костром с хмурым видом. «Мумба-юмба!» — набросилась она на Анни. «Вы не хотите брать меня туда?» Петти пристально посмотрела на нее. «Заткнись, Сюзи, ты дождешься хорошей зуботычины». Сюзи подскочила к Петти, вцепилась в лицо. Потеряв равновесие, Петти опрокинулась на спину, и Сюзи оказалась верхом на ней. Петти нанесла удар и почувствовала хруст кости под кулаком. Анни кинулась разнимать женщин, прежде чем Кэрри вступила в борьбу. Сюзи ударила ее в грудь. Анни обхватила Сюзи, Кэрри дернула Анни за одну ногу и тут же получила удар ногой в живот. Охнув от боли, Кэрри упала на дерущихся женщин. Находясь в стороне от драки, Сильвана придерживала перебинтованную руку, не в силах поверить своим глазам. Как это могло случиться? В течение 2 минут они вели себя как ссорящиеся оборванцы. И, подтверждая это сравнение с оборванцами-детьми, Сильвана подметила, сняв напряжение и ярость бешенства против безликой судьбы, что держало их в возбуждении, они старались выбраться из этого состояния. Драка прекратилась так же внезапно, как и началась. Никто из женщин по-настоящему не использовал свою агрессию. Это была скорее грязная потасовка на пыльной дороге, чем беспощадная драка. Кроме Сюзи, которая вызвала насилие, все участницы пришли в ужас от своей агрессивности. Каждая из них или напала, или подверглась нападению со стороны другой. Анни залилась слезами раскаяния, Петти же слезами ярости и гнева. Подумайте только, ни одна из нас не подумала о самообороне. Мы все царапались, не используя наши руки и тело как следовало бы. Что случится с нами, если мы действительно подвергнемся нападению и узнаем, как с нас сдирают скальпы? Похоже, даже Сьюзи затихла и смутилась не от самой драки, а от ее примитивности, вопреки тщательным тренировкам с Джонатаном. Петти достала свою алюминиевую зажигалку и потерла о щеку. Она поднялась и сказала голосом человека, пришедшего к внезапному решению. — Я собираюсь вернуться к молельне Анни. Я хочу успокоиться. Анни вскочила на ноги. — Я иду с тобой. — Я тоже, — сказала Кэрри, поправляя наручные часы и отступая от костра. Сюзи вскричала. «Джонатан не хотел бы, чтобы вы превращали его в Бога!» «Тихо!» — сказала Сильвана, наблюдая, как трое других исчезают. «Не кощунствуй, Сюзи!» «Слушайте!» — завопила Сюзи. «Вы превратите его в идола! Я знаю, как создают богов!» «Она переутомилась», — подумала Сильвана. Когда смерть Джонатана отдалится, она осознает это и смирится. Надо предложить Анне послать Сюзи поохотиться с Кэрри во второй половине дня. Она бы так ушла в тяжелую работу, что у нее не осталось бы времени на раздражение. Во второй половине дня Кэрри и Сюзи отправились искать 3 ловушки на животных, установленных Джонатаном восточнее лагеря. Они были устроены очень просто. Тяжелая часть западни была осторожно подперта легкой палкой, под которой лежал соблазнительный кусок мяса. Когда животное приближалось, чтобы схватить мясо, оно сдвигало деревянную подпорку, тяжелая часть капкана ударяла животное по голове, и оно попадало в ловушку оглушенное, либо его убивало на месте. Прежде чем они добрались до первой ловушки, Сьюзи неожиданно оступилась и поранила себе ногу об острый пенек. После поисков второго капкана она уже задыхалась, да еще когда сгнившая часть западни внезапно провалилась у нее под ногами. Обе ловушки оказались пустыми. На пути к третьей они продвигались по заброшенной звериной тропе, проходящей по кромке болота, где трава ярко зеленела. Неожиданно они обнаружили, что бредут по колено в грязной воде, в которой плавали нечистоты и гнилые куски дерева. Плети лиан свисали вокруг, касаясь их лиц. Сьюзи споткнулась и чуть не упала. Кэрри, шедшая впереди нее, обернулась и сказала: «Что с тобой сегодня, спотыкашка?» Сьюзи залилась слезами и закрыла лицо грязными руками. Негромким голосом она сказала: «Я беременна». Кэрри бросила на нее подозрительный взгляд. «Нет, это не Джонатан», — запротестовала Сьюзи. «Я хотела, а он нет». Она воскликнула: «Я пропустила уже срок. Это ребенок Бретта». «Господи, мне так страшно!» Кэрри подумала: «Да, это и есть то, в чем мы нуждаемся». Она сказала: «Не беспокойся, мы знаем, что делать, если ты беременна. Я не боюсь иметь ребенка. Я боюсь того, что будет потом. Как уберечь его в этом ужасном месте? Только эта мысль приводит меня в панику». Кэрри обняла Сьюзи. «Ты не должна так себя чувствовать, если уж так случилось. Наверное, этого не должно было быть здесь, Сьюзи. У нас есть 5 месяцев, чтобы доставить тебя к доктору». Она поколебалась, потом сказала: «Во всяком случае, ты, может быть, и не беременна? Мы можем все остановить. Я думаю, ты заметила это». Анни не выдавала травяной тампон на менструацию. Она заключила Сьюзи в объятия. «А сейчас успокойся. Давай поищем последний капкан». Кэрри повернулась и двинулась вперед по едва заметному в траве следу. Позади ее Сьюзи вновь коротко всхлипнула, и Кэрри обернулась. Вздрогнув, Сьюзи сказала: «У меня все руки и кисти безумно жжет. И лицо. Я закрывала лицо руками после того, как дотронулась до ядовитого растения». Она замахала руками в сильном гневе. «Не трогай глаза», — предупредила ее Кэрри. «Я видела алоэ позади нас на тропе. Я пойду поищу, а ты жди здесь». Кэрри отправилась назад вдоль тропы. Она ясно помнила виденную ранее группу остроконечных листьев. Женщины не часто встречали их, и когда находили, Анни всегда хотела знать, где это было. Листья обладали успокаивающим действием, когда их прикладывали к укусам почти всех видов. Они давали ощущение прохлады гладкого огурца и сразу прекращали зуд на коже. Кэрри обнаружила группу алоэ и набрала пригоршню 12-дюймовых остроконечных листьев. После этого она двинулась по тропе в направлении Сьюзи. Она услышала, как Сьюзи вскрикивала. «Ей должно быть очень больно», — подумала Кэрри, «хотя это не оправдание, чтобы поднимать такой шум. Сьюзи вела себя совсем по-детски». Кэрри остановилась. Было что-то странное в этих криках. Она стала двигаться быстро, но очень осторожно, параллельно тропе, перебегая от дерева к дереву, прячась за стволами до тех пор, пока не приблизилась к месту, где она оставила Сьюзи. Впереди Кэрри увидела Сьюзи, лежащую на тропе, борющуюся с 2 почти обнаженными, потными, черными мужчинами, стоящими на коленях. Один из них, находящийся спиной к Кэрри, прижимал Сьюзи руками за плечи, в то время как другой, обращенный лицом к Кэрри, зажимал ей рот рукой. Кэрри увидела, как он подпрыгнул и откинул голову назад, укушенной Сьюзи за руку. И в этот момент Кэрри увидела черное потное лицо, яркие оранжевые волосы, желтые перекрещивающиеся полосы на его лбу и зеленое перо, воткнутое горизонтально через хрящи его носа между ноздрями. Кэрри с ужасом увидела, как Сьюзи, чьи руки были заломлены за спину, пнула ногой мужчину, чье лицо видела Кэрри. Когда Сьюзи пнула его в живот, он охнул и ударил кулаком Сьюзи в горло, внезапно прекратив ее извивания и придушенные крики. Ни тот, ни другой из мужчин не производили шума. Тот, который был спиной к Кэрри, поставил колени на плечи Сьюзи и оттянул ее руки вверх и назад. Сьюзи лежала на спине. Ее голова была повернута в сторону Кэрри. До тех пор они не издали ни звука, но цели мужчины с пером были очевидны. Кэрри заметила два лука и колчан со стрелами, лежащие на траве сбоку от тропы. Она подумала, есть только одно объяснение, почему они положили свое оружие. Мужчина никого не изнасилует, держа лук в руках. Кэрри понимала, что необходимо точно выбрать нужный момент. Она опустила сумку для дичи и бесшумно двинулась вперед, прячась за деревьями. Правой рукой она вытащила нож. Она помнила: «Выбери момент и сосредоточь внимание на том месте, куда ты собираешься нанести удар». Инструкция Джонатана ясно звучала в ее мозгу. Кэрри бросилась на мужчину, который стоял на коленях, спиной к ней. Первое действие — прыжок вперед, левой рукой закрываю ему рот и запрокидываю голову назад. Одновременно замахиваюсь правой рукой, держащей нож, перед ним и завершаю удар на другой стороне, нанося удар слева в шею. Отвожу нож, не вынимая, вправо и вперед, так сильно, как могу, перерезая горло. Когда Кэрри атаковала, мужчина с зеленым пером взглянул вверх и оцепенел. Сьюзи, у которой руки внезапно освободились, оттолкнула его. Он упал, потеряв равновесие, а она ухитрилась отвести правое колено к животу и потом ударила его сильно и резко пяткой в промежность. Сьюзи быстро ударила ногой еще раз, но не суматошно по-женски, а внимательно и очень нацеленно, точным ударом, правой пяткой. Мужчина скорчился от боли. Тот, которого атаковала Кэрри, испустил придушенный крик и ткнулся вперед. Кэрри упала на него. Она действовала своей свободной правой рукой и, дрожа от ярости, грубо тянула назад шею мужчины, пока не почувствовала, как его тело обмякло под ней. Кэрри начала подниматься и увидела, что мужчина с зеленым пером и пушистой темной головой согнулся от боли впереди ее. Она знала, что не может атаковать его спереди, потому что тогда он может использовать обе руки и ноги против нее. Она не могла вспомнить, что надо делать в этом случае. Они никогда не отрабатывали такую ситуацию на практике. Она держала окровавленный нож в сжатом кулаке, подняла его и ударила через голову второго мужчину. Она не должна была вонзить нож прямо в спину, потому что ребра частично предохраняли, и нож мог скользнуть по кости. Во второй раз она ударила ниже ребер и потянула нож на себя под ребра. Нож вонзился ему в почки, последовало судорожное движение и вой внизу под ней. Кэрри вытащила нож, выползла из-под сплетенных тел, вскарабкалась на груду и вонзила окровавленный нож с такой силой, на какую была способна, в правую сторону шеи туземца, рванула, разрывая главные артерии и нервы. Такой удар Джонатан называл ударом мясника. Темно-красная артериальная кровь била струей, покрывая лицо, руки и грудь Кэрри. Завывание сменилось всхлипом, а потом перешло в бульканье и замерло. Неистовствуя, Кэрри толкала и пинала тела, оба еще подергивались, ошеломляя и заставляя задыхаться Сьюзи, которая тоже была покрыта кровью. Кэрри подняла ее на ноги. Застывшие от ужаса, женщины таращили глаза на два окровавленных трупа. Потом Сьюзи схватила Кэрри за руку, и они побежали назад по тропе к лагерю. «У меня не было выбора», — плакала Кэрри, стоя перед костром, пораженная, ошеломленная и все еще сбитая с толку. «У тебя был выбор», — сказала Анни. «Ты могла не сделать ничего. Ты поступила верно. Петти и я избавимся от следов, а Сьюзи уж придется отвезти нас назад на то место». Сьюзи упрямо покачала головой. — Я скажу, где оно. Вы бывали там раньше, но я никогда не вернусь туда. Она содрогнулась. — Хорошо, хорошо, — сказала Анни. — Мы сами найдем дорогу. Она обернулась к Сильване. — Лучше возвращайся к дереву, где наш наблюдательный пункт. — Помочь тебе с рукой? Сильвана отрицательно покачала головой. — Ну вот, — сказала Анни. В будущем никто не должен покидать лагерь один, и никто не должен уходить без оружия. — Какого? — спросила Петти. — М-16 Джонатана, — решила Анни. — Мы все тренировались с ним. Дозорному на дереве необходимо оружие на случай, чтобы подать сигнал при приближении врага, так что отдадим ему ружье террориста. Все произошло так быстро, сквозь стучащие зубы проплакала Кэрри. «Завтра тебе станет лучше», — сказала Петти. «Со мной так было». «Но ты убила террориста, и потом он был в одежде. Те же люди были нагие. Я ощущала их тела». Кэрри содрогнулась, вспомнив теплую скользкую кожу, непривычный мускусный запах их пота, мускулистые тела, корчившиеся на ее глазах, конвульсивные подергивания того, второго человека, и повсюду кровь. Даже то жуткое зеленое перо стало красным от крови. Глотая слезы, Кэрри сказала, «Я ощущала их запах, когда убивала их». «Еще бы», — сказала Сьюзи, — «от них несет, как от слонов, ужасный запах пота». Анни поднялась. «Вы обе снимите эту одежду и выстирайте ее. Мойте ниже водопада, чтобы не запачкать воду. Затем спокойно ложитесь». Она обратилась к Петти. «Принеси М-16 и пару кокосовых скорлупок». Анни обратилась к Кэрри. «Мы, должно быть, ошиблись в отношении границы золотого треугольника. Он не ограничен знаком Вильям до деревни в следующем заливе». «Похоже, район немного меньше», — согласилась Кэрри. «Это особая трапеция внутри золотого треугольника». «Как это?» «Обычная трапеция с двумя параллельными сторонами». «Но в любом случае мы не знаем нашей южной границы», — сказала Анни. «С этой стороны мы остаемся как можно ближе к лагерю». Вернулась Петти с ружьем. «А может, туземцы нарушили границу? Может, им как-то стало известно, что Джонатан мертв, что мы остались одни и...» «Может, они и знают о Джонатане, но, сдается мне, они не рискуют ступать на землю, которая для них табу», — сказала Анни. «Иначе они и раньше бывали бы здесь толпами». Она собралась. «Ну, в путь». «Ладно, я покажу вам это место», — с большой неохотой сказала Сьюзи. Петти и Анни оттащили трупы обратно к болоту. Они привязали к телам камни с помощью ротанга, затем дотащили их до середины болота и отпустили. Стоя почти по пояс в сверкающей зеленой траве и пузырящейся грязи, они наблюдали, как всплывают пузырьки. Затем они вернулись на тропу и замели следы, как могли. «Не очень-то это поможет, если кто-то выследит их», — сказала Петти. Она положила вниз колчан со стрелами, который нес один из туземцев и который они собирались опробовать при первой возможности. «Сквозь эти небольшие ручьи и потоки трудно выследить кого-либо даже с собакой», — уточнила Анни. «Конечно, если они набредут на то место, где все это случилось, они немедленно сообразят, что произошло убийство. Но для этого исключительно неблагоприятные условия. Единственный раз обстоятельства на нашей стороне». Вернувшись в лагерь, Кэрри села, согнувшись перед костром. Она взглянула на Петти. «Что ты почувствовала, когда убила?» «Почувствовала отвращение. Этот запах. Затем пришло мрачное удовлетворение».